До того, как Ван Линь покинул клан Небесного Облака в стране Чу, он уже видел формулы эликсиров, и сейчас он сразу узнал нефритовые дощечки эликсиров этого клана. Быстро пробежав по ним своей аурой, он не стал больше задерживаться и сразу взял нефритовую дощечку с рецептом эликсира «Врат пустыни на краю света». Спустя время, Ван Линь положил и эту нефритовую дощечку и равнодушно произнес: «Этот рецепт эликсира «Врат на краю света» я возьму, но может у вас есть рецепты пилюль шестого класса?» Мужчина средних лет немного помедлил и посмотрел на старика. Лицо старика стало серьезным, и он кивнул. Тут же мужчина улыбнулся и сказал: «Рецепт на пилюлю шестого класса невероятно ценен. Наш павильон очищения имеет один, но он не продается отдельно. Но скоро наступает время аукциона в море демонов. Всего через 2 месяца, если вы подождете, то сможете попробовать себя в аукционе». Ван Линь нахмурился, произнося: «Незачем, эти рецепты пятого класса продаются?» Мужчина средних лет улыбнулся и произнес: «Гость хочет обменяться или купить за духовные нефриты?» «За духовные нефриты», сказал Ван Линь. Мужчина, испугавшись, произнес: некоторые товары, достигшие определенного ранга, такие как эти формулы, не продаются за духовные нефриты». Ван Линь нахмурился, встал, хлопнул правой рукой по пространственной сумке и достал что-то, и сразу же он бросил это на стол. Потом забрал шкатулку с рецептом пилюли и пошел в сторону лестницы. Старик остолбенел, он подсознательно сделал шаг вперед, но в это время соломенная шляпа, которую носил Ван Линь, внезапно начала светиться холодным свечением. Сознание старика затряслось, в один миг его душа почти рассеялась. Поразившись еще больше, он сделал несколько шагов назад, не смея пытаться останавливать Ван Линя, который уже спускался по лестнице. Мужчина взял в руки то, что кинул Ван Линь. Только одного взгляда ему было достаточно, чтобы его тело мгновенно затряслось и на его лице засияло невероятное восхищение. Это половина духовного нефрита высшего качества. Ван Линь считал, что заплатить такую цену за рецепт пилюли пятого класса вполне разумно. Более того, он дал не половину, а 1/4 нефрита. В море демонов за последние несколько дней в магазинах появлялся человек, носивший соломенную шляпу. Он покупал рецепты пилюль. Сначала владельцы магазинов легко продавали их, но чем дальше, тем страннее все это было. Таким образом, наконец, цены поднимутся до небес, а тогда неподготовленных владельцев павильонов ждала только катастрофа полного разорения. После этого слухи о мужчине уровня формирования души 5, одетого в соломенную шляпу, быстро распространились, и следующие покупки для Ван Линя оказались намного легче. Через 10 дней Ван Линь снова воспользовался древним массивом телепортации и попал на границу моря демонов и страны Чу. За это время он уже успел купить 8 рецептов пилюль пятого класса. «Ван Ер, если бы ты увидела эти формулы, тебе бы точно понравилось». Уголки губ Ван Линя расплылись в улыбке. Войдя в страну Чу, ему больше не нужно было скрывать лицо, так что он снял соломенную шляпу. Только ступив в страну Чу, его глаза засияли холодным блеском. Он посмотрел в сторону расположения клана Небесного Облака и выплюнул только 2 слова: «Ты умрешь». После этого, его тело со вспышкой исчезло. Недалеко от страны пятого ранга, также известной как страна Рвандан, означающая убийство, все было в крови. Будучи талантливым учеником страны Рвандан и пути демонических насекомых, человек всю жизнь занимался культивацией и, наконец, достиг последней стадии зарождения души 4. После этот человек почему-то выкрал книгу «Пути демонических насекомых», восстав против своего учителя. Но за книгой «Пути демонических насекомых» пустилась погоня. Каждый раз, когда его настигали, ему удавалось сбежать, но он получал серьезные раны, однако ряды людей, гнавшихся за ним, сильно редели. Концом погони был монах уровня формирования души 5, преследовавший его. От него он попытался скрыться в пустыне подземного мира. Там он наконец сбежал от монаха и жил более 100 лет. Сотню лет никто не знал, как он там живет, но через 100 лет все узнали, что он вышел оттуда и теперь имеет развитие уровня формирования души. Более того, он подчинил себе бесчисленное количество ядовитых насекомых. Этот человек убивал членов клана «Пути демонических насекомых». В то время бесчисленные ядовитые насекомые составляли в небе огромные темные тучи. Хоть он и был на начальной стадии формирования души, никто не мог сопротивляться ему и умирал. Зная, что у клана «Пути демонических насекомых» есть люди с культивацией на средней стадии формирования души или даже последней стадии, он все равно пришел убивать. Его высокомерие не знало границ. Наконец, за этим человеком снова погнались. В этот раз это был культиватор средней стадии формирования души, его учитель, который потерял его в подземной пустыне. 30 лет спустя этот человеком снова появился. В этот раз он был даже еще яростнее, чем в прошлый. Хоть он и оставался на начальной стадии формирования души 5, но след его учителя исчез без следов. Этот человек, казалось, отказался от мести клану пути демонических насекомых. Оставив страну, он начал путешествовать, всюду оставляя после себя горы умерших чудовищной смертью монахов. Их число было неисчислимым. Даже монахи средней стадии формирования души, встречая его, имели только головную боль. Культивация этого человека была построена на странных техниках. Казалось, его тело не может умереть. Каждый раз, когда им казалось, что они его убивали, в действительности умирало только ядовитое насекомое. Наконец, этот человек получил звон дождя и стал одним из кандидатов на отправление в царство бессмертных. В царстве бессмертных он также неистовствовал, но в конце концов он спровоцировал Ван Линя, человека которого лучше не провоцировать, и потеряв несколько своих аватаров, он воспользовался звоном дождя и вернулся на планету Сузаку. Можно сказать, что из тех 6 человек с планеты Сузаку, он вернулся первым. При возвращении, используя звон дождя, он также, как и Ван Линь, не попал в нужное место, но несмотря на то, что оно было другое, оно все же было на планете Сузаку, в отличие от Ван Линя, всего лишь было в море демонов. Культивация сильно упала по причине его провала в царстве бессмертных, а ряды его жуков сильно поредели, поэтому он снова начал убивать налево и направо. Все, кого он встречал, были похоронены на месте. Он кормил насекомых. После поглощения ими эссенции крови, они начинали размножаться. Пока он шел, на его пути оказалась и страна Чу. Причина, по которой он уничтожил несколько школ, была в том, что он желал получить для своих насекомых больше крови и плоти. Эссенция крови смертных просто не нужна была насекомым, поэтому монахи страны Чу столкнулись с такой катастрофой. Посланник клана демонов-великанов в стране Чу, видя, что этот человек уже настигает его, почувствовал боль в сердце. Хотя он и был на поздней стадии формирования души 5, однако при культивации он не полагался на свое собственное развитие, вместо этого он перенял чужое, его реальная сила была на ранней стадии формирования души. Всегда, когда он встречал кого-то, кому он не мог сопротивляться, он беспомощно отступал с извинениями, надеясь, что все успокоятся само собой. На вершине горы стоял, выпрямившись, мужчина в белых одеждах, а вокруг него плотным туманом летало бесчисленное количество насекомых. Его глаза были наполнены жаждой убийства, пока он смотрел на школу вдалеке. Клан Небесного Облака в этой стране Чу является лучшей в создании пилюль бессмертия. Хаем, сегодня все их эликсиры станут моими. Я слышал от людей из других школ, что главой секты Небесного Облака является красивая женщина. Я должен взглянуть на нее до того, как она подвергнется атакам моих насекомых. Тело Чжань Бая двинулось, и он полетел прямо к клану. Любой, услышав непрекращающийся рев насекомых, полностью покрывающих небо, был бы сильно потрясен этим моментом. Вчера, перед тем, как скормить насекомым монаха ранней стадии зарождения души 4, из школы Небесного Облака, я услышал от него, что Ван Линь от меня теперь не отстанет. Это так смешно. Кто этот Ван Линь? Никогда прежде не слышал его имени. Более того, страна Чу имеет лишь 3-й ранг. Для нее невозможно иметь человека уровня поздней стадии формирования души 5. Этот Ван Линь, наверное, на последней стадии зарождения души 4. Такой слабый, я быстро убью его. Хаем, даже если он и на пике зарождения души, я все равно легко убью его. Уничтожу страну Чу и вернусь в подземную пустыню. В этот раз, я сформирую великого червя. Как только великий червь попадет в тело, мой домен сможет достичь средней стадии. Цзэнью, я посмотрю, как ты сможешь меня ударить на этот раз. Холодно усмехнувшись, подумал Чжань Бай. Царство бессмертных было провалом для него, его позором. Цзэнью, никому неизвестный, взявшийся из ниоткуда, вдруг заставивший его погнаться за ним, оставил его на грани жизни и смерти. Я не ожидал, что этот Цзэнью даже сможет забрать руку Хонг Ди. На планете Сузаку его репутация увеличилась подобно землетрясению. Хаем, все это значит, что день, когда я встречусь с ним лицом к лицу, настанет рано или поздно. подумал он, ухмыльнувшись, но мгновением после он нахмурился. Этот Цзэнню, с его громовой жабой, являющийся естественным врагом насекомых, он будет для меня сложным врагом, но не невозможным. Его взгляд сверкнул, он решил, в этот раз он обязательно должен принять риск и, войдя в подземную пустыню, заполучить великого червя. Как только он будет рожден, даже громовая жаба не будет ему помехой. До этого, я не буду встречаться с Цзэнню, он невероятен. Он смог оторвать Хонг Ди руку. Его культивация, однозначно, на поздней стадии формирования души. Однако, планета Сузаку огромна. Даже если я захочу его найти, так просто встретиться с ним будет невероятно сложно. Чжань Бай слегка вздохнул, его тело ускорилось и в одно мгновение он прибыл к границе Школы Небесного Облака. Школа Небесного Облака покрывали белые облака, эти белые облака в действительности были образованы великой защитной формацией гор клана. Формация была использована, чтобы скрыть не только весь клан, но и любые магические колебания в нем. Чжань Бай висел в воздухе, уставившись на белые облака Школы Небесного Облака. Почти сразу он мгновенно презрительно улыбнулся и крикнул: «Младшие поколения Школы Небесного Облака, послушайте, откройте великую защитную формацию гор, отдайте все эликсиры и пусть глава клана собственнолично выйдет и встретит меня». Тишина внутри школы, спустя недолгое время, внезапно, прервалась и мягкий голос послышался изнутри. Звук был очень слаб, но тверд. «Старший друг уровня формирования души 5, зачем вы нападаете на этот маленький клан? Если вам нужны эликсиры, только попросите, я как старейшина Школы Небесного Облака обязательно помогу вам». На лице Чжань Бая появилась усмешка и он сказал: «А, так ты и есть глава Школы Небесного Облака?» «Да, младшая является главой Школы Небесного Облака и просит старшего не создавать трудности нашей школе». Голос Ли Муван медленно звучал, он, как и всегда, был наполнен нежной хрупкостью. Чжань Бай ответил: «Я хочу увидеть красоту главы Школы Небесного Облака, покажись, женщина». Говоря это, он протянул правую руку и яростно схватил воздух перед собой. С трескающимися звуками, несколько белых облаков мгновенно распались, но после распада снова быстро сконденсировались. Вот как, похоже, эта школа тоже имеет удивительные сокровища. Взгляд Чжань Бая вспыхнул. «Господин, эта защита была предоставлена нашей школе от клана демонов-великанов, как персональная помощь, так что прошу старшего перестать создавать неприятности». Слегка вздохнув, мягко сказал Ли Муван: «Клан демонов-великанов». Чжань Бай немного колебался. Его взгляд блеснул, он взмахнул правой рукой, мгновенно окружавшие его тело насекомые с жужжащим звуком и ревом кинулись вперед. Непрекращающиеся трескающиеся звуки были слышны со всех сторон. Этот звук становился все громче и громче. Наконец, все насекомые издали громкий крик. Клан демонов-великанов вмешается, даже если Чиху сам придет ради такой ничтожной школы, то вызовет только мой гнев. Ухмыльнувшись, он снова схватил правой рукой воздух. Бам! Со взрывом белые облака разрушились. Все слои облаков мгновенно разрушились после и растворились в воздухе, как только рябь вспыхнув прошла по всему небу во всех направлениях и исчезла. Как только облака испарились, захватывающий своим видом павильон из духовных нефритов появился перед Чжань Баем. Смотря на все эти постройки, сделанные из нефрита, Чжань Бай не мог не испустить глубокий вздох. Он уставился на женщину и, рассмеявшись, произнес: «Предок Небесного Облака, похоже, оказался невероятно богат, строить здания, используя духовный нефрит. Хоть они их классы не сравнится с нефритом бессмертных из царства бессмертных, но на планете Сузаку это все еще является очень дорогим. Ха-ха, сегодня это все мое, Чжань Бая». Великая защитная формация гор был легко разрушена, лица людей внутри клана Небесного Облака резко омрачились глубокой печалью. Чжань Бай сделал шаг и вошел в школу Небесного Облака, а следом огромное черное облако, состоящее из насекомых, размером с 1000 километров, накрыло весь клан. Некоторые девушки клана тут же закричали в страхе. Чжань Бай схватил правой рукой воздух и мгновенно несколько учеников клана были схвачены огромной невидимой рукой. Они, видя, как к ним приближаются тучи насекомых, продолжали снова и снова кричать. Их тела полностью покрыли бесчисленное количество насекомых, которые с пугающим звуком проникли внутрь их тел. Вопли страха и ужаса разрывали уши всем людям Школы Небесного Облака. Казалось, им при жизни вырывали сердца. «Остановись!» Тело Ли Муван взмыло в воздух, около нее стояло несколько людей, их лица были угрюмы, Они все уставились на Чжаньбая. Чжаньбай расхохотался и взмахнул правой рукой. Несколько учеников тут же испустили жалостливые крики. Через короткое время в этих учеников с пронзительным звуком уже зарывались насекомые. Тела учеников тут же лишались духовной силы и падали остатками костей на землю. Взгляд Ли Муван был бледный. Она оцепенело смотрела на нескольких учеников. Из уголков ее рта текла кровь. Тело слегка дрожало. Глаза ее были обращены к Чжаньбаю. В них рос кровожадный блеск. Для ее характера, смотреть так на человека, было невероятно редким. «Отлично, такая красавица, у тебя есть имя?» Взгляд Чжаньбая блеснул, когда он взглянул на Ли Муван. Ли Муван молчала. «Не хочешь говорить?» «Раз так», Чжаньбай зловеще улыбнулся и еще раз взмахнул правой рукой. Мгновенно окружавшие его насекомые распространились и полностью покрыли весь клан. Всего лишь один приказ, и эти жуки начнут убивать. Любой, кто встретится им на пути, будет поглощен. Хотя эти насекомые были не больше большого пальца руки, однако, блеск в их глазах имел чрезвычайно глубокий кровожадный окрас. Если пристально присмотреться к глазам жуков и Чжаньбая, то трудно было бы найти различия. «Остановись, я скажу. Мое имя Ли Муван». Позор охватил ее сердце, но ей больше нечего было делать, нельзя было просто стоять и смотреть, как ученики клана умирают. Хотя недавно она и расформировала клан и отпустила учеников, но стоя сейчас, когда за ее спиной были несколько тысяч человек, оставшихся в трудные времена с кланом, она ощущала их как часть собственной семьи, не боясь умереть за них без сожаления. Даже Люфи и Сун Цин, два человека на поздней стадии зарождения души 4, оставались позади нее. «Старший, если вам чего-то нужно, пожалуйста, скажите», медленно произнес седой старейшина на поздней стадии зарождения души 4, сделав один шаг вперед и оставаясь позади Ли Муван, обратившись в Чжаньбаю. Взгляд Чжаньбая сверкнул, он уставился на старика и сказал: «Нужно, все, что мне нужно, убить тебя, забрать пилюли и сделать этот дворец моей обителью. А что до тебя, Ли Муван, хорошо, ты очень красива, ты станешь мне служанкой, ты зашел слишком далеко». Юанинь приблизился к Ли Муван, яростно заорав, он уставился на Чжаньбая. Взгляд Чжаньбая стал еще более кровожадным, и он сказал: «Похоже, я был слишком добр. Хорошо, школа небесного облака падет». Говоря это, он взмахнул правой рукой. Все жуки мгновенно распространились во всех направлениях и накинулись на людей. Что до седого старика, на него накинулось огромное количество насекомых. Пока он оставался жив и кричал, они проникли в него и сожрали его душу. Эта сцена заставила окружающих сильно измениться в лице. Жалостные крики послышались со всех концов клана. Ли Муван печально улыбнулась, и ее тело озарилось вспышкой. Она выплюнула кровь еще раз и прикусила нижнюю губу. Вокруг нее все старейшины подверглись атаке бесчисленных насекомых, пытаясь противиться им. Все, кроме двух старейшин поздней стадии зарождения души, упали на двор. Насекомые были очень странными, никакое магическое оружие не могло им хоть как-нибудь навредить. В этот момент все в школе небесного облака, кроме Ли Муван, убивали друг друга с насекомыми внутри себя. Ли Муван прикусила губу, ее взгляд был наполнен отчаянием. Чжаньбай с интересом глянул на Ли Муван и, дотронувшись до подбородка, сказал: «Если быть честным, я уничтожил уже много школ, ты, четвертая женщина-глава. Хорошо, хотя культивации недостаточно, но тело действительно подходит для вынашивания паразита». Говоря это, он указал пальцем, и из кончика пальца тут же вылетела капля крови. Мгновенно, со взрывом, она приняла вид насекомого в воздухе и яростно полетела к Ли Муван. В мгновение, как этот жук полетел, из лба Ли Муван внезапно появилось облако черного тумана. Оно приняло вид маленького животного и тотчас же проглотило каплю крови. Непрерывный визжащий звук послышался из насекомого в крови. Медленно он затих. Взгляд маленького зверька был мрачен. Летая вокруг тела Ли Муван, он смотрел на Чжаньбая. Смотря на маленького зверька, Чжаньбай удивился. «Зверь души?» Ли Муван молчала, ее взгляд ушел куда-то далеко, и она нежно произнесла: «Старший брат Ван, встретимся в другой жизни, прощай». «Старший брат Ван, ха-ха, что это за Ван Линь?» Чжаньбай расхохотался. Как только он вошел в страну Чу, ему повсюду говорили о Ван Лине, даже в других уничтоженных школах, все перед смертью упоминали его. «Ваша страну Чу и правда странная, этот Ван Линь, похоже, невероятно известен, кто он?» Чжаньбай рассмеялся снова, он был невероятно высокомерен. На его лице вспыхнула улыбка, и он продолжил: Я действительно очень хочу узнать, что это за Ван Линь, кто он. Мне очень любопытно, какая у него культивация, что эти культиваторы зарождения души хотят умереть вместе с тобой. Потому, что она, моя женщина. Я, Ван Линь, холодно произнес равнодушный голос позади Чжаньбая. Глава 331. Глава 331. Школа небесного облака. Вслед за тем, как раздался звук, с небес одним роем, внезапно спустилось несметное количество черных блуждающих душ, которые разогнали насекомых во все стороны. В тело Люфэя уже проникло несколько насекомых, и на его лице отсутствовала всякая надежда, как вдруг ветер инь, зимний ветер, подул в его тело и, в мгновение ока, насекомые, как раз собиравшиеся поглотить его душу, будто встретившись с небесным врагом, стали барахтаться, вылезая из его тела, и в панике пустились в бегство. Люфэй застыл в изумлении, и когда он поднял голову, его взгляд опустился на тень позади Чжаньбая. Это он, глаза Сун Цына вспыхнули. Он использовал практически все духовные орудия, Фабаа, однако насекомым, наступавшим волна за волной, казалось, никогда не будет конца. Атакуя, они яростно взбирались наверх, точно сумасшедшие. Он печально усмехнулся, расход содержавшийся в его теле ци уже достиг критической отметки. У него даже не было и секунды на то, чтобы достать духовный эликсир. Как только он ненадолго остановился, к его телу сразу же рванулось несметное количество насекомых. Пронзительная боль заставила его, наполовину лишившегося рассудка, горько засмеяться. Глаза его вспыхнули безумным огнем, и он уже был готов взорвать свой зарождение души, вместилище души в Дантяне, как почувствовал дуновение ветра инь. Тело его задрожало, и насекомые в его теле издали пронзительной виской беспорядочно бежали. Сун Цин был ошарашен, когда он поднял голову, увидел, похожую на знакомого, тень. Это он, в эту секунду двое, единственно уцелевших монахов из школы небесного облака, достигших поздней стадии зарождения души 4, также почувствовали дуновение ветра инь, окружавшие их насекомые в беспорядке отступали. Они были ошарашены происходящим. При дуновении ветра инь из тел тех учеников школы, которые все еще оставались в живых, с диким визгом мгновенно повылезали червяки, которые ранее забрались в них. У всех учеников, увидевших тень, был один и тот же вопрос. Это действительно он? Ли Мувань ошарашенно посмотрела на человека, стоявшего позади Чжаньбая, и не сдержала слез, которые начали катиться из ее глаз. Хотя внешне Ван Линь немного изменился с тех пор, как покинул эти места, Ли Мувань узнала его с первого взгляда. Ван Линь, дрожь пробежала по телу Чжаньбая, он даже не заметил, как его соперник подступил к нему со спины. Этому есть только одно объяснение: соперник достиг более высокого уровня развития, чем у него самого. Он внезапно повернулся и заметил, что один глаз Ван Линя приобрел необычную окраску, машинально отступил на несколько шагов и, не сдержавшись, закричал: «Ты, Цзэнню!» И в тот момент, когда Чжаньбай выкрикнул «Цзэнню!» эти два слова, вся школа небесного облака словно взорвалась. «Цзэнню!» Во всей школе не было человека, который не знал бы этого имени. В последнее время, именно Цзэнню стал объектом всеобщего внимания. «Цзэнню!» С удивленным видом воскликнули несколько учеников низшей ступени. «Цзэнню!» Люфэй вконец оторопел. «Цзэнню!» Это имя гулом отозвалось в голове Сун Цына. Глаза двух монахов, достигших последней стадии зарождения души 4, тут же сверкнули дотоле невиданным ярким светом. В глазах Ван Линя появился холод, таким блеском глаза его сверкали только в тот раз, когда он вырезал семью Тен. Такого рода блеск, проявление сильнейшего гнева Ван Линя, признак того, что он готов убивать. «Это ты хочешь истребить школу небесного облака?» Голос Ван Линя был точно ледяной ветер из преисподней. Ледяной ветер подул и на Чжаньбая, однако ему стало еще холоднее, чем от ледяного ветра из преисподней. Сопровождаемый именем и тенью, Ван Линь способен на то, как отрезать руку у Хонг Ди, он же способен незаметно подкрасться со спины к ничего не подозревающему Чжаньбаю. Эта мысль заставила последнего испытать душевное потрясение. Еще даже не начав сражение, мысленно, он уже приготовился к побегу. «Цзэн, Цзэнню, я не знал, что ты состоишь в школе небесного облака, это я по неосмотрительности», попытался оправдаться Чжаньбай. «По неосмотрительности», глаза Ван Линя сверкнули, он вдруг резко подался вперед. Из его мешка вылетела флаг ограничений, обратилась черным дымом, и погналась за Чжаньбаем. Чжаньбай изменился в лице и немедленно попытался сбежать. Ван Линь расхохотался во все горло, обеими руками он сотворил мудру и подался вперед. Из флага ограничений тотчас же раздался прерывистый свист, и струйка ци бессмертных, превратившись в злого дракона, с рычанием прорвалась наружу, прямо перед Ван Линем, и сразу же стала концентрироваться с сумасшедшей скоростью, в конце концов превратившись в длинный черный меч. В те годы, даже Хонг Ди трепетала при виде этого меча, и только с помощью духовного орудия могла отразить его атаку. Только меч появился, как сразу же стемнело, и небо затянуло плотными черными тучами, а насекомые, будто встретившись с врагом, один за другим пронзительно запищали. Чжаньбай резко изменился в лице и снова попытался сбежать. Ван Линь одной рукой схватил меч, сдвинулся с места и кинулся вдогонку. «Суй Юэ!» Ван Линь тихонько воскликнул, хлопнув по пространственной сумке, и тут же из нее вылетели 9 статуэток. Они выросли на ветру и, превратившись в 9 человеческих фигур, разлетелись во все 4 стороны. И в ту же секунду Чжаньбай замешкался. По неосмотрительности, воспользовавшись моментом, Ван Линь с молниеносной скоростью схватил в руку меч. В этот момент с громоподобным звуком, будто небеса упали, и земля разверзлась, меч нанес удар. Чжаньбай резко вскрикнул и сотворил мудру. Из точки, между его бровями, появился образ сороконожки, извивающийся всем телом. Тут же из тела Чжаньбая одно щупальце вылезло наружу и опутало его, превратив его тело в мясной кокон. Сила меча могла сотрясти землю и небеса. Буумэм. Посреди грохота, когда меч вонзился в мясной кокон, в него тут же ворвался сумасшедший поток ци бессмертных, и мясной кокон развалился. В этот момент, находившийся в центре кокона Чжаньбай, поспешно отступил на 30 с лишним чжанов, лицо его побледнело, и он выплюнул большой сгусток свежей крови. В этом сгустке оказалось несметное количество кишащих личинок, что выглядело довольно жутко. «Цзэнню, не нужно так сильно издеваться над людьми». Глаза Чжаньбая испускали кровожадный взгляд, а голос срывался на виск. В душе у него произошло большое потрясение. «Издеваться над людьми? Сегодня я поиздеваюсь над тобой». Глаза Ван Линя по-прежнему светились холодным блеском, правая рука вдруг дернулась вперед, и тут же в сторону Чжаньбая прилетел, выглядевший достаточно заурядно, сгусток духовной энергии. Атака доменом. Лицо Чжаньбая исказилось, и он, не сказав и двух слов, резко начал пятиться назад, мгновенно обратившись в бегство. Разве Ван Линь мог его просто так отпустить? Его тело сдвинулось, и он устремился вперед в погоню. Одновременно с этим, за спиной, он сделал едва заметный жест рукой, и тотчас же со всех сторон появилось, сопровождаемое грохотом, бесчисленное количество блуждающих душ, которые мгновенно преградили путь Чжаньбаю. Лицо Чжаньбая приобрело мертвенно-бледный оттенок, и только он собрался покинуть это место с помощью телепорта, как Ван Линь, сверкнув глазами, внезапно взмахнул правой рукой. Тотчас же в небесах послышался треск, и небо с грохотом прорезала гигантская поперечная трещина. Чжаньбай собирался телепортироваться в тот самый момент, когда в небе появилась трещина. Если бы он действительно телепортировался, его сразу же разорвало бы пополам. Сумасшедший! Чжаньбай испугался так, что тут же прекратил телепортацию. Подул сильный порыв ветра инь, и сразу же образовались многочисленные трещины. Духовная сила со всех сторон, сумасшедшим потоком, хлынула в огромную трещину. Чжаньбаю доводилось видеть сумасшедших, как и приходилось убивать монахов, достигших уровня формирования души 5, но Ван Линь вызывал у него дикий страх. Из всех людей, которые встречались Чжаньбаю, в сражениях Ван Линь был, пожалуй, самым опытным. Просто провести трещину по небу рукой под силу любому монаху, достигшему уровня формирования души, а вот остановить телепортацию противника таким способом, с этим Чжаньбай столкнулся впервые. К тому же, такая огромная трещина наверняка приведет к обрушению духовной силы всего государства Чу, а это уже слишком. Ван Линь с холодным блеском в глазах, по-прежнему двигался вперед с устремленной в небо правой рукой, захватил в пригоршню воздух. Тут же позади него образовался огромный круг и, в полном тишине, развернулась черно-белая гигантская картина. «Тебе посчастливилось стать вторым жертвоприношением для домена жизни и смерти», — мрачным голосом произнес Ван Линь, и правой рукой указав на Чжаньбая, он крикнул: «Изменение судьбы». В это время, свиток за его спиной развернулся, будто сотрясаемый большой рукой, и горизонтально повис в воздухе на большой высоте. Он, с грандиозным размахом, покрыл квадрат почти в 10 ли, и тогда даже трещина в небесах, оказавшись перед таким великолепием, исчезла без следа. Струйка серого воздуха просочилась из свитка наружу и рассеялась. Это был первый раз, когда Ван Линь представил свой домен жизни и смерти во всей красе. Когда он полностью выпустил небесное Дао, круг перерождений полностью стал воплощением небесного закона. Пр. Небесный Дао, закон небес. Хоть и очень натянуто, но можно объяснить слово Дао, как путь небесного закона. В душе Чжань Бай стенал от боли, но дерзости ему было не занимать. Его глаза свирепо сверкнули, и, с кровожадным видом, он хлопнул правой рукой по сумке, откуда тут же потоком хлынули красные насекомые. «Сзэнню, мы ведь с тобой изначально не были врагами. Так зачем же ты меня беспощадно атакуешь? Из твоей школы небесного облака я убил всего лишь нескольких учеников», — заорал Чжань Бай. «А теперь, атака!» Ван Линь сверкнул взглядом, правой рукой махнул в сторону Чжань Бая, и тут же картина, висевшая в воздухе, издала порывистый грохот. Затем медленно возникла гигантская воронка и со всех сторон накрыла плотным слоем серой ци. Если внимательно присмотреться, можно было увидеть, как из этой воронки всплывали бесчисленные устрашающие лики. Все эти люди, без исключения, умерли от руки Ван Линя. Это и был домен жизни и смерти Ван Линя, а также еще и небесный Дао, круговорот перерождений, принадлежавшие его домену. Если бы домен Чжань Бая не достиг средней стадии уровня формирования души 5, он был бы бесполезен. Окружавшие Чжань Бая насекомые пронзительно запищали и, внезапно, одно за другим начали падать. Тельце каждого из них было покрыто комком серой ци. Их засасывало в воронку. Да то ли скрытый в душе, дикий ужас отразился на лице Чжань Бая. Сверкая кровожадным взглядом, он громко крикнул и правой рукой коснулся глобеллу. Сразу же, на ней промелькнул образ гусеницы, и из его головы поднялся поток семицветного тумана. Пр. Глобелла, глобелла, гладкая округлая площадка лобной кости в середине лба между бровями над переносицей. В одно мгновение туман превратился в гигантскую гусеницу, длиной почти в 100 чжанов. Однако самым поразительным было то, что на голове у этой гусеницы оказалась еще одна голова, а лицо выглядело точь-в-точь как у Чжань Бая. Это была его душа. В давние времена, в подземном мире, он слился воедино с душой животного, и только тогда смог достигнуть уровня формирования души 5, поэтому его домен, это домен насекомых и зверей. Заменяя человека насекомыми и зверями, он приводит в исполнение законы Вселенной. Мир жесток, если люди могут убивать животных, тогда и животные могут убивать людей. Если люди едят животных, тогда и животные могут пожирать людей. В процессе осуществления своего дао, люди могут стать святыми, а могут и превратиться в животных, в таком случае и животные могут стать святыми. Почему же человек обязательно должен быть центром мироздания, ведь основой домена Чжань Бая как раз и являются насекомые и звери. Пр. Домен формируется, когда человек познает небесный дао, узнает некоторые тайны небесных законов. На основании того, что они познали, а также их эмоции, формируется их личный дао, их жизненный путь. Формируя силу домена, вид домена, душа зверя, как только появилась, сразу же зарычала, подняв голову вверх, отделилась от тела Чжань Бая и взлетела в воздух, открыла огромную пасть и приготовилась заглотить огромную воронку. Глаза Ван Линя сверкнули, и он тихо произнес: «Не переоценивай свои способности». Лишь только услышав раздавшийся в небе грохот, воронка мгновенно увеличилась в размере, будто не знавший жалости закон небес, и проглотила душу животного, при этом немного ослабнув. Из воронки наружу, порывами, доносились громкие вопли, что продолжались очень долго, и в конце концов все стихло, а свиток исчез, как будто его и не бывало. Ван Линь взмахнул правой рукой, и тело Чжань Бая сразу же развалилось, превратившись в комок плоти и крови. В этой плоти копошилось множество личинок, и в воздухе волнами распространялась ужасная вонь. П.С. Комментарий автора. Подошла к концу третья ночная стража, около 1 часа ночи. Я написал еще 100 иероглифов, только чтобы завершить очередной сюжет, а не для того, чтобы создать интригу для читателей. Приятных выходных. Добавлю еще, что вы меня изрядно утомили. Глава Союза, высокий наставник, руководитель секты. Голова кругом идет. Глава 332. Глава 332. Жизнь в уединении. Ван Линь взмахнул правой рукой, и тело Чжань Бая сразу же развалилось, превратившись в комок плоти и крови. В этой плоти копошилось множество личинок, и в воздухе волнами распространялась ужасная вонь. Ван Линь нахмурил брови и положил руку на это кровавое месиво, зажигая огонь. Опарыши начали с треском таять в огне, превращаясь в золу. Он схватил лежащую на земле сумку и принялся ее обыскивать. На лице его появилось странное выражение, в сумке не было никаких вещей, вместо них было лишь множество жирных опарышей. Немного поколебавшись, он наложил на сумку печать и, растворившись в воздухе, появился на территории школы небесного облака. Ли Мувань остолбенела уставилась на Ван Линя. Внезапно в глазах ее выступили слезы. Она попыталась что-то сказать, но зашлась в кашле. Лицо ее побледнело, и она рухнула на земь. Ван Линь бросился к ней и обнял. Затем он обеими руками несколько раз нажал на точки на ее теле. Подняв вверх голову, Ван Линь произнес: «Лю Фей, Сун Цин, путь в горы закрыт. До моего прихода никто не должен уходить». Сказав это, Ван Линь отправился к пагоде на востоке. Лю Фей и Сун Цин, кивнув, соглашаясь с Ван Линем, торопливо отправились заниматься приготовлениями. В небе медленно появился огромный купол из света. Он закрыл собой весь небосклон и завис без изменений. Оставшиеся в живых ученики получили приказ никуда не выходить. Все они с радостью последовали приказу. Они активно переговаривались и сплетничали между собой. Все их разговоры были о Цзэнню. Лю Фей и Сун Цин посмотрели друг на друга. В их глазах читалось и воодушевление, и страх. Они подошли к пагоде и остановились, не решая зайти внутрь. Усевшись на землю, занялись медитацией. Затем подошли двое старейшин с довольно высокой степенью культивации и присоединились к ним. Ван Линь, войдя в пагоду, сел напротив Ли Мувань. Лицо ее было очень бледным, а тело истощенным. Казалось, жизненной энергии в ней осталась самая малость. Он остолбенело смотрел на нее. Затем он, скрежетнув зубами, выудил из сумки духовный нефрит очень высокого качества. Разломив его на две половины, он положил его по бокам от Ли Мувань. Затем он принялся вливать в нее потоки ци. Время летело быстро. 3 дня Ван Линь стоял, нахмурив брови и не различая день и ночь, вливал энергию в Ли Мувань. Если бы Ван Линь не повысил уровень развития, то утечка энергии в подобном процессе была бы слишком велика, и ни один монах на подобное не пошел. Тело Ли Мувань постепенно наливалось алым цветом. Вечером 3-го дня она наконец открыла глаза и улыбнулась, увидев Ван Линя. «Брат Ван», — тихо промолвила она. Ван Линь, вздохнув, улыбнулся и произнес: «Все хорошо. Я в течение нескольких дней ухаживал за тобой. Сейчас ты здорова. Когда ты полностью восстановишься, я помогу перейти на уровень зарождения души 4. Ли Мувань улыбнулась ему в ответ и спросила: «Ты сейчас уходишь?» «Пока нет», — ответил он. «Правда, правда. Ты пока отдыхай», — кивнул головой Ван Линь. Ли Мувань, прижавшись головой к плечу Ван Линя, заснула со счастливой улыбкой на лице. Она не улыбалась так светло и радостно уже больше 100 лет. Ван Линь осторожно перенес ее на кровать и укрыл одеялом. Затем он вышел из пагоды. Выражение обеспокоенности вновь набежало на его лицо. Около пагоды сидело, медитируя, 7 человек. 3 старейшины, достигших зарождения души 4, поздней стадии, Сун Цин, Лю Фей, Ао Ян Цзы, а также еще 2 старейшин, не достигших и 100 лет, с начальным уровнем зарождения души. Как только Ван Линь вышел, они все распахнули глаза и медленно поднялись, затаив дыхание. Ван Линь прочитал в их глазах страх и воспрянул духом. «Почему вы довели Ли Мувань до такого состояния? В прошлый раз, когда я ее видел 100 лет назад, с ней все было хорошо», — медленно процедил он. 7 человек замерли, точно пораженные громом. 2 младших старейшин, задрожав, сделали несколько шагов назад. Их лица выражали ужас. Даже Лю Фею было не по себе. Лишь 2 старших старейшин сумели сохранить самообладание. Один из них почтительно произнес: «За эти 100 лет, она 3 раза пыталась перейти на уровень зарождения души, и 3 раза терпела неудачу. Последний раз, 30 лет назад, она чуть было не умерла». Сказав это, он побледнел. Ван Линь смерил его взглядом и спросил: «Я, кажется, тебя помню. Твоя фамилия Люй?» Старейшина обрадовался и произнес: «Вы еще помните меня? Меня зовут Лю Фей». Этот старейшина, после того, как узнал, что из себя представляет Ван Линь, сразу же загорелся желанием следовать за ним, в надежде повысить свое развитие. Для тех, кто достиг поздней стадии зарождения души 4, вполне реально оставить все и отправиться куда-нибудь для достижения новых горизонтов. Ван Линь помолчал некоторое время, а затем спросил: «Эликсир здесь вряд ли поможет, так?» Люй Фи вздохнул, а стоявший рядом с ним Сун Цин ответил: «Она приняла уже слишком много эликсира». В глазах Ван Линя промелькнуло озарение. «Продолжай», — произнес он. «Ли Мувань уже прожила слишком долго. Обычный монах, достигший степени формирования ядра 3, не смог бы прожить так много. Ей никак нельзя избежать смерти. Единственное решение — перейти на уровень зарождения души 4. Ван Линь помолчал. Осматривая Ли Мувань, он увидел, что ее тело окутано энергией смерти. Практически ничего нельзя поделать, ее тело дошло до финальной стадии. «Отойдите все», — произнес он, заходя в пагоду, и добавил: «Отныне я запрещаю всем послушникам использовать имя Цзэнню». Все послушно кивнули в знак согласия. После того, как Ван Линь ушел, старейшина Люй Фей сверкнул, произнося: «Если наша секта становится открытой, то Хонг Ди может нас разыскать. Потому, нужно все делать добросовестно, позабыв о небрежности». Второй старейшина Тиянь улыбнулся, соглашаясь со сказанным: «Послушники, вам нужно позабыть о том, что произошло, убрать воспоминания из памяти. Если кто-то посторонний узнает об этом, пеняйте на себя». Сун Цин и Лю Фей, конечно, не могли бы ничего разболтать. Они посмотрели на двух младших старейшин. Взгляд их не сулил ничего хорошего. Старейшины явственно побелели от страха и поспешили поклясться небом, что ничего не расскажут. Люй Фей решил избавиться от них. Тиянь согласно кивнул. Люй Фей засмеялся и, кивнув головой, произнес: «Если так, то хорошо. Вы оба следуйте за мной. У меня есть некоторые знания и умения, доступные человеку с уровнем зарождения души. Это может оказаться вам полезным». Они обрадовались и пустились вслед за ним. Однако один из них шел медленнее другого, а в душе у него были сомнения. Но, скрипя сердце, он продолжал идти за Люй Феем в сторону Сиюань, западного заповедника. С тех пор эти два старейшины никогда больше не появлялись, и никто их не видел. Но зато, с тех пор за Люй Феем неотступно следовали две куклы из черного дыма. Ван Линь вернулся в терем и сел на кровать к Ли Мувань. Некоторое время он наблюдал, как она безмятежно спит. Затем он прошептал: «Нужно лишь перейти на уровень зарождения души и сформировав домен, а дальше, будет легко продлить тебе жизнь». Месяц пролетел незаметно. За это время все младшие ученики школы Небесного Облака забыли о том, что произошло, и удивлялись, почему их глава запретил им выходить куда-либо. Лю Фей и Сун Цин приступили к управлению школой, и, потихоньку, она начала возрождаться в своем былом величии. Они воспользовались тем, что в государстве Чу очень много кланов и школ было уничтожено. Потому им удалось вывести Небесное Облако на первое место, усилив ее в несколько раз. После того, как Ли Мувань очнулась на второй день, Ван Линь взял ее с собой и покинул школу. С ними ушли и Люй Фей и Тиянь. Последний оставил титул главы школы Небесного Облака и пошел за Ван Линем, лелея надежду о достижении нового уровня. Ван Линь и Ли Мувань, смеясь и болтая, прошли половину царства Чу. Она никогда так не веселилась в своей жизни. Она была счастлива. Подобно жене, она постоянно следовала за Ван Линем. Наконец-то, они остановились около горы в одном из осколков царства бессмертных, примыкающем к государству Чу. Казалось, в округе нет ни одного человека. Ближайшая деревня была в тысячах километров. Достигнув горной долины, Ван Линь выудил из сумки пагоду и оставил ее здесь. Ван Линь помнил слова Чжоу и о том, что пагоду можно оставить только лишь в прохладном месте. Горная долина как раз подходила. Пагода сразу же начала увеличиваться в размерах, достигнув 100 чжанов. От нее в разные стороны начали исходить волнообразные колебания, покрывая пространство площадью в 100 ли. Глава 333. Глава 333. Новый дом. Люй Фей и Тиянь, увидев это, изменились в лице и затрепетали, испытав странное чувство, будто само небо обрушилось на них всей своей мощью. Их души в страхе сжались. Ван Линь махнул рукой, и это неприятное чувство исчезло, а в глазах Люй Фея и Тиеня появилось заметно больше почтительности. «Что это?» Ли Мувань удивленно распахнула свои прекрасные глаза. Ван Линь, улыбнувшись уголками рта, ответил: «В этой башне находится труп жены моего старшего товарища, который перед смертью попросил меня позаботиться о ней». Затем он рассказал ей историю Чжоу и Тинг. Ли Мувань была потрясена. Чжоу и, превратившись в дух меча, отправился в секту меча Ло. «Жаль, что неизвестно, чем все это кончилось», — вздохнула Ли Мувань. Ван Линь покачал головой. «Это был его собственный выбор. Надеюсь, что у него все получилось. Ли Мувань кивнула головой и снова посмотрела на башню. У подножия башни Ван Линь из горного камня на скорую руку воздвиг несколько комнат. Рядом радостно скакала Ли Мувань, пытаясь помочь. Ван Линь улыбался, глядя на нее. «С этого момента, это наш новый дом», — торжественно провозгласила Ли Мувань, пристраивая последние камни и утирая пот на лбу. Ван Линь кивнул. Усталый вид Ли Мувань вызвал у него тревогу. Он бы управился и сам, ее помощь ему не была нужна, однако ей самой хотелось помочь. Характер Ли Мувань был мягкий и нежный, однако она могла быть твердой и настойчивой, где нужно. И Ван Линь часто был вынужден ей уступать. Ван Линь видел, насколько Ли Мувань была счастлива. Он частенько замечал, как она смотрит на него полным нежности взглядом. Так мать Ван Линя смотрела на его отца, или как Чжоуи смотрел на Тинг. Ван Линь подождал, пока Ли Мувань уснет, и тихонько вышел из каменного жилища. Было уже темно, яркая луна одиноко висела в глубине небосвода. Люй Фи и Тиянь занимались медитацией, сидя на земле. Увидев Ван Линя, они вскочили. «Мастер!» Ван Линь смерил их взглядом и спросил, «Как давно вы достигли поздней стадии зарождения души 4?» Те пришли в восторг от такого вопроса, ведь они пошли за Ван Линем лишь из-за желания повысить свой уровень культивации, но больше месяца Ван Линь даже не поднимал данную тему. Сначала они молчали, боясь ответить. Наконец Люй Фей выдавил из себя 143 года. Тиянь, глубоко вздохнув, сказал 172 года. Ван Линь еще раз внимательно оглядел их и покачал головой. «Вы сбились с пути». Тиянь вымученно улыбнулся. «Мастер, в Чу никогда не было культиватора. Мы занимались этим вопросом и спрашивали посланника, но не получили ответа. Почему так? Мы с Люй Фием очень долго исследовали феномен подобного ступора в развитии, но нам остается лишь гадать». Ван Линь, вздохнув, сказал, «Каждый монах должен уметь разгадать беспощадную волю небес и законы небесного Дао, но также культиватор должен уметь чувствовать. Как минимум, вы должны дать волю своим чувствам. Сейчас у вас в душе все запутано и переплетено. Для вас сейчас лучшее место для практики, сто ли вокруг этой пагоды. Когда вы сможете самостоятельно подойти на расстояние в 3 ли, возвращайтесь ко мне». Тиянь и Люй Фей, уяснив смысл сказанных Ван Линем слов, подошли на столе к пагоде и уселись, медитируя. Пр. Дом, где они жили, и пагода, в которой хранится труп женщины бессмертной, стоят в отдалении друг от друга. Время продолжало идти. Ван Линь по-прежнему пытался поправить положение Ли Мувань. Однажды, утерев пот со лба Ван Линя, она сказала, «Я понимаю, что мое состояние очень плохое, но все хорошо, не волнуйся». Ван Линь покачал головой. «С каждым днем она действительно становилась все хуже. Ты не умрешь», — воскликнул Ван Линь. Ли Мувань, обворожительно улыбнувшись, кивнула. Она посмотрела на Ван Линя так, что, казалось, никогда не отведет от него своих глаз. Ван Линь потер свой нос и улыбнулся. «Почти забыл подарить тебе кое-что. Купил специально для тебя». С этими словами он вручил ей нефритовую табличку. Ли Мувань прикрыла ладошкой рот в восхищении. «Рецепт для создания духовного эликсира 5-го ранга. Это же очень дорого». Ван Линь улыбнулся. «Перед отъездом, ты ведь не забыла захватить печь для создания пилюль? Когда будет свободное время, можно этим заняться». Глаза Ли Мувань засияли. «Кстати, я все забываю спросить тебя, какие изменения у тебя произошли и как ты стал Цзэнню?» Неожиданно спросил Ли Мувань. Ван Линь подробно рассказал ей обо всем, что случилось с ним за последнюю сотню лет. Ли Мувань слушала, округлив глаза. «Если Хонг Ди узнает, что ты Цзэнню, то она очень быстро сможет найти тебя», волнуясь за него, произнесла она. Ван Линь ответил ровным голосом. «Сейчас я довольно силен. Через несколько лет я достигну средней стадии Хуашинь 5. Если она объявится, то я с большой вероятностью одержу победу. Мне хотелось бы сходить к морю демонов посмотреть на него, а также в государство Хафэнь», вдруг сказала Ли Мувань. «Пр. Зажигать, поджигать, сжигать. Государство пламени». «Хорошо», кивнул Ван Линь. «Скоро в море демонов будет проводиться аукцион. Сходим туда купить тебе рецепт для создания духовного эликсира 6 горанга». Ли Мувань радостно заулыбалась. Увидев ее улыбку, Ван Линь вдруг опечалился и начал наблюдать, как ее красивое лицо потихоньку краснеет. «Я не позволю тебе умереть, не позволю», — воскликнул он. Ван Линь подождал, пока она уснет, и вышел на улицу. Светила яркая луна. Как может один человек изменить волю неба? Тело Ли Мувань наполнено ци смерти. Лишь сформировав Юань Ин, можно ее спасти, — пробормотал Ван Линь, но тело ее слишком слабо для этого. Чтобы ее вылечить, потребуется духовный эликсир 6 Го-ранга. Вылечив ее, я помогу ей сформировать юанин. За все эти годы я слишком много ей задолжал. Ван Линь отупело смотрел на небо. Тоска вновь овладела им. Вздохнув, он присел. Вдруг он снова наполнился решимостью бороться. Он помолчал некоторое время, а затем снял браслет со своего запястья и кинул на землю. Браслет тут же превратился в громовую жабу. Жаба источала легкий аромат. Тело ее было покрыто многочисленными рубцами. Жаба могла выдыхать, но не вдыхать воздух. Ван Линь махнул правой рукой, и в ней появилась бутылка чудодейственного снадобья. Достав оттуда одну пилюлю, он положил лекарство в пасть жабе. Затем он влил в животное немного энергии. Затем он каждый день проделывал этот ритуал, кормя жабу лекарством и вливая в нее энергию. Это лекарство приготовил специально Ауин Цзы для Лимувань, но через некоторое время оно перестало оказывать на нее эффект. К тому же ее тело становилось все хуже. Жабе становилось от лекарства все лучше и лучше. Покормив ее, Ван Линь запихивал жабу обратно в браслет. Ван Линь достал меч, доставшийся ему от последователя секты меча Ло, и принялся его изучать. Домен меча очень сильно отличался от всего того, что раньше приходилось видеть Ван Линю. После долгих раздумий, он наконец понял, как это исследовать. Он изучал меч всю ночь и наконец выучил целых 9 новых ограничений. Он поместил их в свой флаг. Теперь у него стало 145 атакующих ограничений. Осталась еще целая куча до 990. Через 3 дня Ван Линь и Лимувань, а также Люй Фэй и Тянь, отправились в путь из долины. Ван Линь оставил пагоду в долине. Пожалуй, в Сузаку не было человека, который был бы способен приблизиться к ней. Ван Линь активировал телепорт рядом с границей Чу и вместе со своими спутниками вошел в него. Люй Фэй и Тянь вновь получили возможность подивиться силе Ван Линя. Они оба, прожив кучу лет, лишь в первый раз воспользовались подобной вещью. Вышли они уже на территории моря демонов, недалеко от государства Хафень. «Мы не были здесь очень много лет», — сказала Лимувань. «Ван Линь, давай сходим в город Зеленого Дракона. Интересно, сколько людей там осталось в живых?» «Город Зеленого Дракона», — задумался Ван Линь. Он вспомнил, что давно Лимувань дарила ему нефритовую табличку с изображением этого города. Глава 334. Глава 334. Поднимая гору, Ван Линь, Лимувань и старейшины летели по небу моря демонов. Впереди лежала огромная горная гряда. Вершины гор были созданы способом так, что они были похожи на огромного парящего дракона. Однако он уже потерял былой вид и был частично разрушен. Лимувань, увидев издалека дракона, ничего не сказала. Место превратилось в руины. Тут даже не было монахов, а лишь слабые оборотни и чудовища. «Я помню, как ты приводил меня сюда», — прошептала Лимувань. Ван Линь покачал головой. «Время течет, вещи остаются неизменными, люди – нет. Не знаю, существует ли еще наша горная обитель». Лимувань повернула голову в том направлении, где раньше находилась обитель. Ван Линь, улыбнувшись, обнял ее за талию и превратился в радугу, с большой скоростью полетев вперед. Вслед за ним последовали Тянь и Люй Фэй, разговаривая между собой. Они не хотели отставать, так как все же это было не их родное Чу. Давно говорили, что в море демонов жил старейшина Ли. «Сегодня поглядим, правда ли это», — сказал Люй Фэй. «Я беспокоюсь, как бы Ван Линю удачно с ним не познакомиться», — сказал Тянь и спросил: «Люй Фэй, брат, как велик твой прогресс за последние дни?» Люй Фэй улыбнулся: «Пока могу подойти лишь на сотню чжанов, еще очень далеко». Тянь промолчал: «Он пока мог подойти лишь на 50 чжанов, потому он наполнился решимости усердно тренироваться по возвращении. Он хотел научиться подходить на три ли как минимум. Пр. Речь идет о словах Ван Линь им обоим: когда сможете приблизиться к пагоде на столе, я дам вам наставление, как вам культивировать дальше». Вскоре Ван Линь и Лимувань прибыли к месту, где некогда располагалась их пещера. Однако нигде не было видно горы, в которой была их пещера. «Вещи остаются неизменными, люди – нет», — мрачно произнесла Лимувань. «Прошло уже несколько столетий, город Зеленого Дракона разрушен, пещера исчезла. Все наши воспоминания тоже исчезнут», — сказала она, прикусив губу. «В государство Хафень я не хочу идти. Давай купим рецепт и вернемся домой». Люй Фэй и Тянь стояли рядом молча. Ван Линь, посмотрев на Лимувань, прошептал: «Гора не исчезла». Затем он махнул рукой, и духовная энергия хлынула из его тела, а небеса разразились громом. В небе появилась трещина и мгновенно увеличилась в размерах, и вдруг, перед их глазами выросла огромная гора. Она была точно такой же, в какой Ван Линь и Ли Мувань коротали их время. Появление горы не осталось незамеченным. Все сильные монахи заинтересовались этим. Они бросили свои дела и отправились туда. Однако они не решались приблизиться к непонятной горе, предпочитая наблюдать издалека. Ван Линь махнул рукой, и в горе образовалась пещера. «Ли Мувань, пещера тоже не исчезла!» — воскликнул он. Ли Мувань ошеломленно смотрела на пещеру. Затем она широко улыбнулась. Эта улыбка снизила уровень ци смерти в ее теле. Находясь в обители, Ли Мувань в своей беспечной радости уподобилась молодой девушке. Она осматривала все углы, таща за собой Ван Линя и беседуя с ним о прошедших днях. «Вот на этом месте я ждала тебя когда-то 3 года, и ты пришел в окружении кучи людей», — вспоминала она. «Еще был случай, когда ты откуда-то приволок ледяного дракона. Я все хотела спросить, как тебе это удалось, но у тебя было такое строгое лицо, что я побоялась», — продолжала вспоминать она. Ван Линь в ответ улыбался и тер свой нос. В небесной обители они провели 3 дня. Ли Мувань никак не хотела ее покидать. Ван Линь наложил ограничения на гору, и затем они отправились в город противостояния демонам. Тем временем концентрация смертельной ци в теле Ли Мувань медленно снижалась, что очень радовало Ван Линя. Через 8 дней они достигли город. За вход им пришлось заплатить по волшебному камню. Затем Лю Фей нашел постоялый двор, где они и остановились. Тиянь в молодости уже был в этом городе, и был с ним более-менее знаком. Ван Линь приказал ему отправиться в мастерскую артефактов, откуда он и вернулся, держа в руках пригласительный билет. «Мастер, через 7 дней будет проводиться аукцион. Вот билет», — сказал он, протягивая его Ван Линю. В течение 7 дней Ван Линь и Ли Мувань гуляли по городу. Ли Мувань была счастлива. Это был едва ли не единственный раз в ее жизни, когда она была счастлива. На 7-й день начался аукцион. Впервые за последние 10 лет аукцион проводился в самой большой пагоде города. Первый этаж был под завязку забит монахами. Свободных мест просто не было. На входе стояло 2 молодых послушника из мастерской артефактов. Получив билет, они проводили вовнутрь Ван Линя и его спутников. Человек, продавший Ван Линю 2 месяца назад рецепт создания эликсира, был тут. Он болтал с 2 хорошо знакомыми ему монахами. Увидев Ван Линя, он улыбнулся и поспешил распрощаться со своими собеседниками. Не дойдя 3 чжанов до Ван Линя, он глубоко поклонился и почтительно произнес: «Вы тоже пришли. Большая честь для меня. Давайте пойдем на 3-й этаж. Тут довольно шумно». Все, кто стоял рядом, были в изумлении. Так как статус этого человека был довольно высок, у него было множество перспектив. И так расшаркиваться перед непонятно кем, для него было немыслимо. Все они стали внимательно изучать Ван Линя. По их прикидкам, у Ван Линя был совсем заурядный уровень развития и никаких особенных духовных сил. Но как обычный человек смог сюда прийти? Также их удивила и Ли Мувань со своим уровнем формирования ядра 3 и немощным телом. Но большие изумления вызвали старейшины. Они оба достигли поздней стадии зарождения души 4. Даже в море демонов редко можно было встретить людей с таким уровнем развития. В башне, в этот день, наверняка их количество не превышало и 5, и обычно они вели себя очень развязно, чувствуя себя волками среди овец. Но эти 2 старейшины были в свите простого человека, немыслимо. После того, как продавший эликсир человек крайне вежливо обошелся с Ван Линем, авторитет последнего вырос очень сильно в глазах очевидцев. Весь 3-й этаж занимали богато отделанные отдельные комнаты. Ван Линь и тот человек заняли одну из них. Они о чем-то переговорили, и лицо Ван Линя приняло недовольное выражение. Человек, увидев это, поспешно вышел из комнаты. Тело его было покрыто потом. Хоть мужчина из мастерской и обошелся с Ван Линем почтительно, но никто не мог понять, почему то же самое делают и старейшины, достигшие уровня зарождения души. Люди долго думали, но так ни к чему и не пришли. Один мужчина спросил у старейшины, почему он сопровождает Ван Линя, но ответа он не получил, и решил не настаивать, так как знал, насколько опасно будет ссориться с ним. В мастерской артефатов был высокоуровневый монах, потому мастерская и занимала стабильное положение в море демонов. И именно с ним мужчина из мастерской пытался устроить встречу для Ван Линя. Мужчина побежал на 2-й этаж башни и постучался в дверь одной из комнат. «Послушник Сюло, у меня есть важное послание для мастера». Дверь отворилась, и он вошел внутрь. Затем состоялся короткий разговор. Он сообщил Сюло, что есть некто, кто хочет встретиться с мастером. Однако мужчина лишь улыбался и не отвечал на вопросы о статусе Ван Линя. В это время, в одной из горных пещер, расположенной за десятки тысяч лет моря демонов, сидел, поджав ноги по себя, седой старик и медитировал. Внезапно, он раскрыл глаза и махнул в воздухе рукой. Появилась тень. Через несколько мгновений тень превратилась в девушку. Эта девушка была очень красивой, с изысканными манерами. Она с почтением произнесла несколько фраз и исчезла. «Кто-то хочет меня видеть», — сказал старик и растворился в воздухе. С этим стариком Ван Линю уже доводилось встречаться. Например, когда его уровень культивации был всего лишь цзидань, Ван Линь встречался с ним. Тогда старик был верхом на кровожадном чудовище. Также Ван Линь встречал его и в земле древних духов, недалеко от расколотой звезды хаоса. Глава 335. Глава 335. Монах павильона артефактов. ПР. Ранее назывался «Мастерская волшебных предметов». В одной из комнат на третьем этаже башни были красиво расставлены под мастерьями экзотические фрукты, однако никто не обращал на них внимания. Сидя на этом этаже, можно было наблюдать, что происходит в главном зале внизу, где скоро должен начаться аукцион. Ван Линь и Ли Мувань продолжали, смеясь, беседовать. Взор Ли Мувань, направленный на Ван Линя, был, как и всегда, полон нежности. У входа в комнату сидели, медитируя, Люфей и Тиянь. Они тратили все свободное время на самосовершенствование. Ван Линь сказал, что нужны строгости лишения, если хочешь достичь большего. Также Ван Линь сказал, что нужно разобраться с тем, что у тебя внутри, привести в порядок свои мысли. Только так приходит понимание, как перейти на новый уровень культивирования. Люфей и Тиянь уже множество лет находились на одном и том же уровне. Если у тебя нет особых доменов для примера и талантов для понимания, то нужно сначала шаг за шагом достичь полной завершенности своей стадии культивации, а лишь затем пытаться перепрыгнуть на следующий. Лет старейшинам было уже немало. Если в ближайшие 100 лет они не преуспеют в культивации, то превратятся в пыль. Потому-то они и решили следовать за Ван Линем. Неожиданно, из комнаты слева выскочил дух и бросился на старейшин. Они резко вскочили, принимая бой. Вскоре нападавший дух был развеян. В комнате слева кто-то громко застонал. Ван Линь даже не повернулся на шум. Он продолжал разговаривать с Ли Мувань и не хотел терять понапрасну время. Такого приятного общения у него не случалось ни с кем. Кроме нежности, которую испытывал к ней Ван Линь, он также ощущал огромную вину. Из комнаты слева вылетело еще несколько духов. Они снова бросились на старейшин. Им снова пришлось сражаться. Смело. Донесся громоподобный голос из комнаты слева. «Мне бы хотелось посмотреть, кто там такой дерзкий?»